Sechs B. 6B. Вспомним глагол gefallen. Нравится. Мне это очень нравится. Das gefällt mir gut. Мне не нравится этот архитектурный стиль. Diese Bauweise gefällt mir nicht. Чтобы выразить те же идеи более официальным образом, используйте оборот gefallen finden an. Одобрять, находить удовольствие. Я не мог заставить себя полюбить живопись. An den Zeichnungen konnte ich einfach keinen Gefallen finden. Другие распространенные выражения с тем же значением den Geschmack treffen, угадать чей-либо вкус и dem Geschmack entsprechen, соответствовать вкусу. Ваш подарок на 100% в моем вкусе. Sie haben mit dem Geschenk genau meinen Geschmack getroffen. Это очень интересно, но, к сожалению, не в моем вкусе. Das ist sehr interessant, aber es entspricht nicht meinem Geschmack. Два важных прилагательных, связанных со вкусом. Полный вкуса, изысканный. Geschmackvoll. Вы обставили свой дом с большим вкусом. Sie haben Ihr Haus wirklich sehr geschmackvoll eingerichtet. И безвкусный. Geschmacklos. Эта картина совершенно безвкусна. Dieses Bild ist wirklich geschmacklos.